Капитализм без капитала – это финансовый каменный век. Лишь капитализм открывает каждому человеку возможность добиться благосостояния и богатства. Множество миллионеров и даже миллиардеров появилось в последнее время благодаря возможности роста капитала за счет инвестиций. Лишь при капитализме сложные проценты играют решающую роль. Инвестиции приносят пользу инвестору, так как он может участвовать в доходах. Он может стать совладельцем предприятия, не будучи сам предпринимателем. Инвестиции полезны и предпринимателю. За счет средств, поступающих со стороны, он может быстрее строить и расширять свою фирму. Без этих средств быстрый рост невозможен. Все крупнейшие концерны, появившиеся в последнее время, выросли на базе заемных средств. Возьмем, к примеру, Сэма Уолтона. Он купил маленький магазинчик в небольшом городке США, деньги для покупки занял у тестя. На этой базе он создал дисконтный магазин. Сэм Уолтон давал своим покупателям гарантию. Если они найдут где-нибудь такой же товар дешевле, чем в его магазине, он немедленно возвращает им деньги. Казалось, что после первоначальных неудач Сэму следовало бы сдаться. Но он взял в долг еще больше денег и купил себе дополнительные магазины. Его вторая гениальная идея заключалась в том, чтобы создавать громадные дисконтные магазины там, где его конкуренты не могли достичь достаточных оборотов, то есть в маленьких городках. Польза, которую Сэм Уолтон принес своей стране, просто огромна. Он создал рабочие места для тысяч людей. Миллионы людей могли делать у него выгодные покупки. Разве не логично, что Сэм Уолтон стал очень богатым человеком? Одно время он был даже самым богатым в Америке. Кстати, при этом он остался очень скромным человеком. Уолтон по-прежнему жил в своем старом доме и ездил на потрепанном пикапе. Возможность взять деньги в долг была для него благословением небес. И он исполнил свою мечту. Но давайте теперь взглянем. Что получили инвесторы, вложившие в 1975 году деньги в сеть магазинов Walmart? Человек, инвестировавший в 1975 году 90 тысяч евро, через 10 лет получил 3,2 миллиона. Если бы он не трогал этих денег, то к 31 июля 1995 года эта сумма выросла бы до 26 миллионов 630 тысяч евро. 90 тысяч за 20 лет превратились в 26 миллионов благодаря волшебству сложных процентов. И это далеко не единственный пример. Обратите внимание, что в слове «капитализм» корень «капитал». Если вы не имеете капитала и не можете его инвестировать, чтобы он работал на вас, то все преимущества капитализма проходят мимо вас. С экономической точки зрения вы живете в таком случае в каменном веке. Нравится нам это или нет, но наша система во многих отношениях усиливает сильного и ослабляет слабого. Это неотъемлемая черта нашей эволюции. Кстати, наша налоговая система могла бы уравнять шансы сторон. Однако давно уже известно, что налоговая система дает преимущество лишь знающим людям, которые хорошо в ней разбираются. Точно так же и капитализм помогает только тем, кто умеет обращаться с деньгами. Всех остальных он губит. Еще древние вавилоняне говорили: «Деньги достаются лишь тому, кто знает и соблюдает их законы». Если у вас есть деньги, вы можете нанять себе советников, разбирающихся во всех тонкостях законов. Обычно же люди начинают интересоваться процентом доходности, только накопив какую-то определенную сумму. До этого момента все волшебство сложных процентов проходит мимо них.